мечтою позабыла. Один звук машин мне слышен и в тени сегни. Я знаю, что мечта была. Может тебя, может быть он. Мой волшебный сон. Мечта.